1 октября 2020 какого-то года. Черноморское побережье России. Севастополь. Волк не может нарушить традиций. Видно, в детстве слепые щенки, мы волчата сосали волчицу и всосали. Нельзя за флажки. Владимир Высоцкий. Одна из проблем сегодняшнего дня – нельзя положиться ни на какую связь. Все слушают или могут слушать американцы. Никому и ничему нельзя верить. Информация, полученная от Оздоева, была настолько важной, что я принял решение возвращаться. Передам ее лично, с глазу на глаз. Там пусть решают. Садились в Крыму. Военный аэродром, переделанный под военно-гражданский. Запрос системы свой-чужой. Потом над морем к нам пристроились истребители, опознали и тут же отвалили в сторону. Дежурная пара в воздухе с подвешенными ракетами. Не шутка юмора. Гонять реактивный самолет очень дорого, как по ресурсу, так и по затратам на горючее. Значит, введен режим особого периода, последний, перед войной. На поле несколько вертолетов, военных и гражданских, в белой с триколором раскраске. Значит, начальство тут. Планы особого периода теперь предполагают рассредоточение лиц, принимающих решения, чтобы невозможно было одним ударом уничтожить все руководство страны. Кто-то в подземном бункере в Подмосковье, кто-то в защищенном командном центре в Свердловской области, кто-то на самолете. Есть еще один центр. Точное местоположение говорить не буду. Северная Россия, скажем так, недавно построили. Кто-то там. А здесь, судя по всему, кто-то занял восстановленный укрепленный командный центр Черноморского флота. В свое время тут немало вложили, явно готовились к большой войне на Ближнем Востоке при позднем Брежневе. Тогда все кончилось пшиком, Афганистаном. Но вот сейчас... Сколько живу, не устану повторять. Бойтесь не первого раза, бойтесь второго. Когда что-то происходит в первый раз, никто не знает, чем все кончится, потому осторожничает. Второй раз – это всегда реванш. Попытка расплатиться за первый раз для одного или наказать наглеца, который с первого раза не понял, для второго. Потому-то во второй раз все идут до конца, и... Плохо все это кончается. Колонна из УАЗов и тигров подкатила к самолету. В люках тигров – пулеметчики. Так в мирное время не ездят. Я уже собирался сесть в машину, как вдруг заметил заходящий на посадку самолет. Слишком небольшой, странного какого-то силуэта. Я осмотрелся и примерно понял, что это за самолет. Израильский «Астра» без опознавательных знаков. У него очень низкая посадка и вытянутый силуэт. Погнали на самое дальнее место, подальше от аэровокзала. Все знают, что израильтяне шпионят при первой возможности, и потому, чем дальше, тем лучше. Вместе с машиной сопровождения ехал «Тигр» с нашлепкой антенны, глушилка. Это для того, чтобы израильтяне на стоянке ничего не сделали. Что они могут? Ну, например, вломиться в нашу систему или попробовать подавить ее, открыв окно для ракет или самолетов ударной группы американского флота. Они вроде как сейчас демонстрируют нам дружеские чувства, но обманываться этим не стоит. Они всегда только за себя. Как сказано в одной книге Фредерика Форсайта, в природе не существует такого понятия, как «друг Израиля». И этим сказано все. Открылась дверь. В этом самолете она же и трап. И начали выходить посланцы земли обетованной. Я не знал, прилетел ли тот, о ком я думал. Прилетел. Он вышел из самолета последним. Полноватый, но, в общем-то, мало изменившийся. И я громко крикнул. «Над арабской мирной хатой нагло реет жид пархатый». Израильтяне остановились, как в игре «Замри», размышляя, кто это такой наглый и как реагировать на такую наглую провокацию. Потом один нашелся. Вот и вышел гражданин, достающий штанин. Это из Иосифа Бродского, если кто не знает. Жили-были как-то в одном городе Великой России, которая тогда и Россией не называлась, а носила странное, похожее на инвентарную бирку название РСФСР, несколько пацанов. Дрались, мирились, в секцию бокса ходили, учились как-то, списывали. Потом стало можно, и один из них уехал с родителями в землю обетованную. Хотя до того момента он как-то и не задумывался, что он еврей. Все мы были просто пацанами. И различались, знаете как? Был такой вопрос, куда подходишь? Место сбора подростковых группировок. Кинотеатр «Октябрь», мясокомбинат, 10-я школа «Червончик», кафе «Север», «Северные». А больше различий не было. Вот так и сделали. Европу на берегу Мертвого моря. Тот, кто бывал в Израиле в конце 80-х, может с уверенностью сказать, что это была просто еще одна ближневосточная страна, причем не самая богатая, хотя и самая отчаянная. Сейчас там две штуки евро, зарплата так себе. Сотни тысяч советских евреев перестроили эту страну, построили Европу в Средиземноморье. Вопрос только зачем? Наверное, надо. Чё, как ты? Женился? В который раз? В четвертый. Я качаю головой. У вас что там, алиментов нету? Да есть. И что, платишь? Нет. Как так? А у нас все, что связано с Моссадом, засекречено. В том числе и мое жалование. Не могут начислить. Круто. И еще бы. Ленка собралась в высший суд справедливости подавать. И что? Проводим опермероприятие. А ты что, пока с Викой? Ага. Зря ты так. Вы ж ненавидите друг друга. Ее мучаешь и себя. Живешь-то один раз. Да знаю я. Два человека в одной машине. Я выгнал водителя. Нахрен он нужен? Узкая крымская дорога. Темнота, свет фар. И какая разница, кто еврей, кто не еврей? Разница в том, кто куда подходит, верно? А подходим мы сейчас в разные места. Чего прилетели-то? А сам не соображаешь? Ты тоже вроде на ногах. Есть такое дело. Но это к вам отношения не имеет, отвечаю. Саня тяжело вздохнул. Ты представляешь, что такое Израиль? Меньше Московской области. Нам отступать некуда, понимаешь? Некуда. А если начнется, мы по-любому в стороне не останемся. Так сделайте, чтобы не началось. Ваш Биби пинком двери в Вашингтоне открывает. Друг, ты наивно говоришь. Все это работает до какого-то момента. Потом договоренности обнуляются, и каждый сам за себя. Сейчас именно так и будет. 20 000 человек сгорели. Кто-то должен ответить. И неважно кто. Ну, Саня меняет тему. Я так понял, чеченцы. В каком-то смысле. Это как? Это так. За диаспоры по всему миру, особенно на Ближнем Востоке, мы не отвечаем. Это не наши проблемы. Это как посмотреть. Как хочешь, смотри. Тебе напомнить, как пару лет назад трое чехов насмерть затоптали паренька в Италии. Как они там оказались? А все просто. Их родители бежали от зверств российской армии в демократическую и просвещенную Европу, которая до этого ездила в Чечню и восхищалась местными Аленами Делонами. Чего? До войны еще к Дудаеву приезжала французская съемочная группа. Восхищались бойцами президентской гвардии. Настоящая мужская красота. Сплошные Алены Делоны. Алла Дудаева потом об этом написала. Ну вот и итог. Где бы змея не снесла яйцо, цыпленка из него не выйдет. Саня качает головой. Ты так ничего и не понял? Что я должен понять? Вы начали войну, радикализовали минимум 1 000 000 человек. За это вас и сделают виновными. И это мне ты говоришь. Спокойно, я не говорил, что это правильно. Но я говорю как есть. Вас шпыняют, а вы не понимаете за что. Я говорю вам, за что. Я говорил с американцами. Когда? Перебиваю я. Не так давно, но до этого. Эти идиоты собрали что-то вроде рабочей группы по вопросу, как поступать с Россией, как вообще с ней быть. Привлекли всех выходцев с постсоветского пространства, до каких смогли дотянуться. Свежо предание, а ты? А что я? Посидел на паре брифингов, потом послал всех подальше на Великом и Могучем, купил билет до Тель-Авива. Пусть сношают мозг кому-то другому. Они собрали нас не для того, чтобы выслушать, а для того, чтобы высказать свое негодование. Они такие хорошие, а Россия такая плохая. Они пригласили нас, но не говорить, а слушать. Да пошли они. И что ты им сказал? Сказал, что они ни хрена не понимают. И главное, что они не понимают. Для вас понимание того, что вас не прогнуть, намного важнее, чем любые материальные выгоды. Если русского прогнуть, он может и прогнется, но запомнит это навсегда и рано или поздно попытается отомстить. И это если прогнется. Для русских непонятно само слово «сотрудничество». Есть либо отдача приказов, либо повиновение. Либо имеешь ты, либо имеют тебя. Вин-вин, вы не понимаете. А где вин-вин? Нам кто-то это предложил, а? Вот так, по гамбургскому счету. Проехали. Американцы считают, что они предложили именно вин-вин. Проблема сейчас вот в чем. Для американцев сейчас проще набить морду первому попавшемуся. А вы из тех, кто в ответ достанет нож. Потом ствол. Потом всему ЭЦ. Так все-таки что с чеченцами? Я не ответил. Чикишев, как оказалось, был на мысе Форос, под землей он не прятался. Объект «Заря», он же дача Горбачева, почти не использовалась после 1991 года. Украинцы ее засрали немного. Когда мы пришли, привели в относительный порядок. Но президент тут никогда не отдыхал. Теперь дачу расконсервировали и использовали и как место отдыха, и как место встреч, о которых прессе лучше не знать. Правда, все условно. Форос уже застраивался высотками, Скоро тут не протолкнуться будет. Израильтян разместили, и часть из них сразу пошла на переговоры, или зачем они там приехали. А мы с Виктором Фридриховичем спустились на пляж, на эскалаторе. Тут прорубили в горе тоннель и поставили такой же эскалатор, как в московском метро. Любил жизнь Михаил Сергеевич, ох, как любил, мать бы его. Внизу на черном, как ночь, пляже, там еще и уличное освещение стояло, но оно было выключено, я доложил Чикишеву о результатах встречи в Абу-Даби. Чикишев выслушал молча, потом задал один только вопрос. «Врет?» «Не думаю». «Зачем ему? Он там устроился, живет для себя, а вот дети...» «Дети жить для себя не умеют». «И что думаешь?» «Его найдут, сами чеченцы. Обязательно найдут. Вопрос в том, кто первый, чеченцы или американцы?» «Именно». Чикишев помолчал. «На горизонте были едва заметные огни, катер или даже фрегат Черноморского флота». «Американцы развернули комиссию МАГАТЭ. Ты понимаешь, что это значит?» «Будут врать. Highly likely». «Именно. Вопрос только, кого?» «А если нас?» «Требования, кстати, уже предъявили?» «А как же?» «И какие?» «Наглые. Инспекция объектов по усмотрению. А мы?» «А сам не догадываешься?» «Догадываюсь. Потому и самолеты в воздухе. Прячась в логово свое, волки воют, ё-моё». Примечание. Иосиф Бродский. А евреи тут при чем? Координационная группа. Есть серьезные подозрения, что если сейчас США долбанут по Ирану, корпус стражей вместе с Хезболлой отреагируют во всех странах присутствия. А ты знаешь, сколько их сейчас? До Ливана включительно. Судан и еще хрен пойми. Ну а там и наши рядом. И сам понимаешь, дружбы у нас постольку поскольку. Вот, прилетели. Будем теперь думать, как из этого дерьма вылезать. Ну и что делать, если начнется? Они тоже не особо заинтересованы в том, чтобы все кверх тормашками полетело. Постольку, поскольку. Это наше, кровное. Для тех, кто не знает, выражение придумали большевики. Оно освобождало от всяких обязательств, позволяя, с одной стороны, работать с временным правительством и тут же готовить его свержение. С тех пор у нас многое, постольку, поскольку. У американцев highly likely, то есть они ни хрена не знают, но делают вид. А у нас это постольку, поскольку. Как мне надоело. Я иногда думаю, почему у нас все не как у людей, а? Почему нельзя просто жить потихоньку, как Европа живет? А потом понимаю, хрен, нельзя. Или ты, или тебя. Если хочешь жить как в Европе, уезжай в страну, где 3 миллиона жителей, а не 150. И все равно надоело. Мои дальнейшие действия. Отправляйся в Сирию. Работать будешь оттуда, там ближе. Будь на связи с чеченцами, не прерывай связь. Если они найдут, пусть сообщат тебе. И тогда он может знать, сколько еще бомб и где они. Ты-то сам веришь, что его можно живым? Да вряд ли. Вот и не рискуй. Лучший чех, мертвый чех. Как там? Понял? Да, понял.